Семейный ученый. Но пока умный Костя подрастал, главной интеллектуальной силой в большой романовской семье считалась женщина. Одна из самых выдающихся женщин Николаевской России. Вюртембергской принцессе Фредерике Шарлотте Марии было 16 лет, когда, следуя традиции брать в жены немецких принцесс, Александр I сосватал ее за самого младшего из своих братьев, великого князя Михаила Павловича. Елена Павловна, так ее звали после принятия православия, была блестяще талантлива. Уже по дороге в Россию она выучила русский язык. И не просто выучила. В долгом пути любознательная принцесса прочла на русском все тома истории государства российского, написанной Карамзиным. В Петербурге вчерашняя вюртембергская принцесса стала усердной слушательницей лекций в Петербургском университете. Елена Павловна – частый посетитель Академии наук и Вольного экономического общества. Она изучает православие, вступает в диспуты с русскими богословами. Елена Павловна – единственная в царской семье, имеет право спорить, конечно же, очень деликатно, с государем. И тот выслушивает ее, правда, насмешливо. Он зовет ее «семейный ученый». Ее счастливый брак с великим князем Михаилом, их взаимная любовь, оставались загадкой для Петербурга.